подобном вопросе я полностью со старой коргой согласен, так что ямку еще на полметра углубим. Жизнь прекрасна. Если бы еще один призрак над ухом не нудел, так вообще замечательно бы было, но это не сильно мешает. А вообще понятно, чего эта старая корга так активировалась. Пацан еще до моего заселения начал откалывать фокусы, от которых все местные охренели, а точнее признали в нем просвещенного. А я то удивился, чего это меня так во всех вопросах слушались, да и вообще уважительно обращались. А оно вот как дело обстояло. Вообще пацан неплохо тут устроился и весьма неплохо зарабатывал, хватало на все косметические средства для старой корги, новые наряды, ну ему на рис тоже оставалось. Основной статьей заработка был сбор трав, грибов и других даров леса. Местные то далеко в лес не заходят, ибо сожрут, а пацан не боялся, если что выдавал живительных пиздюлей волкам-переросткам, медведям-мутантам и прочим желающим полакомиться человечиной. Я решил, что надо это дело развить, а то самому шататься по лесу впадлу, а казну трогать чревато, я ее вместе с ведьмой прикопал. Так что сгонял в лес, и на пальцах местному зверю объяснил, что вот отсели досель моя территория, и никого там жрать нельзя, иначе обижусь. Шкуры самых непонятливых теперь у меня в качестве половиков, а местные лесники мне 50% от прибыли со сбора даров леса отдают. И главное, все довольны, ну кроме моих новых половиков, но во-первых, сами виноваты, а во-вторых, им уже пофиг. Я доволен тем, что имею более высокий доход и свободное время для того, чтобы заняться важными делами, ну там на облака посмотреть, рыбку половить, бонсай там подстричь или еще чего. Ну а местные довольны тем, что им аж половину себе оставить можно. Ну да, другие бы просветленные им вообще бы ни хрена не оставили, да и территорию от живности освобождать не стали бы, просто погнали бы народ в лес, если бы им нужны были местные травы. И вот сижу себе рыбку ловлю, конечно же по всем правилам на рыбалку отправился, ящик саке взял, закуску взял, удочку да нафиг она нужна. Для антуража жерть выломал и на манер удочки разместил. А да, рыбу тоже взял, а то как-то без рыбы уху не сваришь. Так вот, сижу себе рыбачу, в котелке ухо доходит, и тут смотрю, по реке плывет тело. Судя по подпалинам на дорогой одежде тело роду знатного, судя по синим волосам оно еще и явно из просветленных, у них чаще всего волосы, глаза и прочее не как у людей. Один я нормальный с фиолетовыми волосами и глазами. Также стоит обратить внимание на вторичные половые признаки. И теперь, сложив все факторы вместе, получаем ответ. Сие тело принцесса какого-то клана, где какой-то нехороший человек затеял смену власти. И вот главу ушатал, всех сторонников ушатал, остальных подкупил или склонил на свою сторону. А вот принцессу, которая умеет чуть меньше, чем ни хрена, ушатать не смог, ускользнула как-то. Да-да, принцессы они такие, скользкие, а еще судя по подпалинам на одежде в огне не горят, ну и в воде не тонут. Пока раздумывал, тело течением начало прибивать к берегу, на котором ловил рыбку. Так, это дело так оставлять нельзя. Так что берем жерть и аккуратненько отталкиваем тело в сторону, хай себе дальше плывет. Может, через километр-другой еще какой тайный наследник уничтоженного клана решил рыбку половить или портки простирнуть. Ну или еще чего, вот он пусть и занимается непотопляемыми принцессами, а то ведь выловишь такую из реки, и тут сразу из кустов выскочит бандитского вида мужики и начнут орать о том, что ты сообщник и тебя надо убить. Вот только уровень у них будет чуть выше, чем у обычных людей, а то и вообще они будут обычными людьми. Вот честно никогда не понимал этого. Вот надо грохнуть наследника, который может в будущем устроить проблемы вплоть до летального исхода. Но вместо того, чтобы послать самого крутого убиватора, отправляют самых слабых шестерок. После ждут, и когда от тех вестей не приходит, посылают шестерок посильней, но не намного, а то не дай бог убьют еще. Ты, ну вот, что и требовалось доказать. Из кустов вылетела кучка бородатых мужиков бандитской наружности. Ты, главарь явно себе шаблон поломал. Ну да, я вместо героического спасения принцессы жердью отталкиваю ее от берега, чтобы плыла себе дальше. Ты хитрый ублюдок, родил наконец мысль этот примат, почувствовал нас, и решил спасти принцессу клана полной голубой луны, дав ей дальше плыть по течению. Остальные бандюки чуть ли не аплодировали гениальности своего атамана, который смог разгадать мой хитрый план спасения, и хрен бы с ними, закопал и забыл. Так принцесса с какого-то очнулась, у нее чё таймер стоит, ведь где-то в этот момент ее должно было к берегу прибить, и теперь вцепилась в жердь, и внимательно слушала бред одного бородатого идиота. Да нафиг, толкнул посильнее и отпустил жердь, все пускай себе плывет, а эти за ней гонятся, а у меня ухо уже дошь. Думаешь, сможешь выиграть принцессе времени для того, чтобы уйти от нас? То, что я просто избавился от этого геморроя, опять было воспринято неправильно, но самое главное, этот урод перевернул котелок сухой. Вы заплатите жизнями за то, что совершили. А, это были последние слова этих вандалов, не ценящих моих трудов по приготовлению ухи, и вообще испортивших мне такой отдых. И вот вроде проблема решена, принцесса плыла себе дальше, и может даже утонула, хотя нет, такое не тонет, бандюков прикопал, души сожрал, а то мало ли вдруг тут есть некроманты или шаманы или еще какие херы, что умеют с мертвыми за жизнь перетереть, так что о моем участии узнать просто физически не могли. Но тем не менее сейчас наблюдаю толпу мудаков, возглавляемых мегамудаком, на пороге своего дома. Вот как они узнали, а нет, вопрос снимается. Точно такое не тонет, но вот утопить других старается на инстинктивном уровне. Мегамудак сейчас распинается о своей крутости и ничтожности моих попыток спасения, и о моей ничтожности в целом. Толпа подпевал ржет по сигналу. За задним фоне льет слезки принцесса, и попутно умоляет не думать о ней, бросить ее на произвол судьбы и спасаться бегством, ведь ей невыносимо видеть смерть человека, который пытался ее спасти, рискуя своей жизнью. Да, был неправ, мегамудака надо разжаловать, эта должность по праву принадлежит принцессе, у нее это в крови. Вот если ты, бля, так переживала, какого полового органа разболтала обо мне, ведь больше некому было сказать. А тут на те, схватили, и она тут же выдала, что есть спаситель, который точно перебил ваших шестерок и скорее всего живет вот по этим координатам. Спасайся, не думай обо мне. Пошла уже на третий круг принцесса, под дружный ржач подпевал и главного мудака отряда. Ну ок, и применил аналог быстрого перемещения синигами, свалив куда подальше. 0-0, это же техника такая, да? Подлая техника. Да, сейчас он вернется. Да, всем приготовиться. 5 лет спустя деревня, чье название на русском читается как «жопа мира». Это очень подлая техника. Да, ведь это же техника. Да, техника. Всем продолжать быть наготове, уроды. Пришлось бросить домик. Ну хоть накопление с собой таскаю, так что особых проблем на то, чтобы приобрести домик в какой-нибудь деревне подальше от всех этих кланов, сект и прочей культиваторной херни хватит и еще останется. Только одно радует: дух пацана таки от меня свалил на тот свет. И было бы вообще замечательно, если бы он просто свалил, а не сыпал обещаниями типа «я вернусь и отомщу», и мстя моя будет страшна. Вот за что он мне мстить то собрался, тело его занял, так он сам от той пилюли копыта отбросил. Ну даже если бы вернулся нормально в свое тело, то отбросил бы их после того, как старая корга ему устроила знакомство с наследством, ну или вытащив одну дуру из реки. Хотя нет, до дуры бы он не дожил, но я его душу на прощание проклял. Ну не сильно так, все же проклятия это не мое, да и проклятием это назвать будет сложно. Для начала у него теперь есть надстройка, которая при перерождении подкорректирует его пол в пользу женского, а вот то самое не совсем проклятие активируется, когда тело созреет, и обеспечит залет от любого сквозняка. Вот реально принесет ветерком генетический материал, вообще фиолетово мужик то будет или баба, и он вступит в физический контакт с телом. И все залет стопроцентно гарантирован, и кнопки выкл, у проклятия нет, так что будущей многодетной матери будет не до страшной мсти такому хорошему и доброму мне. Да и вообще пацан всю жизнь мечтал о большой дружной семье, вот можно сказать, его мечта сбудется. Перед тем как заселиться в домик в деревне, которая находится в очередной жопе мира, решил разузнать насчет местных культиваторов. Разузнал. Клан Багрового Тигра, ну хоть не Голубого, а то голубой чего-то у местных очень популярен. Пока добирался до сюда, услышал о голубых драконах, пегасах, волках, медведях, да вообще живности нетрадиционной ориентации слишком много развелось. Но несмотря на правильный или хотя просто приличный окрас, они были такими же пидорасами, как и те, о ком слышал до этого. Так что дело времени, когда ко мне заявится какой-нибудь идиот и начнет обзываться, а после того, как получит по хлебалу, побежит жаловаться старшим, те придут. Получит по хлебалу и побегут жаловаться своим старшим. И так будет продолжаться, пока по хлебалу не отвесишь всем, включая главу, старейшин, короче всем, пока морду нанабьешь в покое они не оставят. А потому, этот день все культиваторы клана Багровый Тигр запомнили на всю оставшуюся жизнь. В этот день, выломав ворота их замка, влетел парень, которого никто из членов клана никогда не видел, и начал с особой жестокостью и цинизмом избивать до полусмерти всех членов клана, даже прислуга попала под раздачу. Но особенно досталось старейшинам и почему-то младшим ученикам, в сравнении с которыми все остальные еще легко отделались. Но больше всего им запомнился разговор главы клана, после того как его отпиздили, с вторженцем. «Кто ты такой? Почему напал на наш клан? Месть? Да, нет, я просто тут недалеко домик прикупить хочу и вообще знаешь поучительную историю про кота и три предупреждения? Нет, ну так слушай, был у мужика кот, и как то раз этот кот нагадил, мужик его предупредил, но тот во второй раз нагадил, мужик его во второй раз предупредил, но кот взял и в третий раз нагадил. Мужик взял кота, запихал в мешок и сбросил в обрыв с самой высокой горы. Короче, кошаки крашеные, это было второе предупреждение. После этого он развернулся и ушел, и действительно купил домик в одной из деревень, а весь клан спешно продал свою территорию соседям и свалил в местность, где не было гор. Это пиздец. 8 раз. 8 грибанных раз за полгода пришлось ходить и выдавать профилактических пиздюлей. Вот что за нафиг. Получается та же петрушка, только за исключением того, что пиздеть приходится весь клан разом. Все нафиг переезжаю в город. Этот мир меня уже достал. По пути в город наткнулся на 4 тайника с древними артефактами. Я даже понимаю, почему их никто не нашел, ведь кому в голову придет, что какой-то древний и мегакрутой культиватор захавает кольцо со всем своим добром и секретами прокачки в дупло дуба, растущего в дремучем лесу рядом с деревней, расположенной в жопе мира. Правда, после этого становится немного неловко перед здравым смыслом по причине, что я то его нашел, но у меня оправдание есть. Я прятался от очередной принцессы клана, которая оказалась в беде, и да, именно очередной, на каждой из найденных артефактов, было по принцессе, попавшей в беду. Да, Донаарты натыкался как раз из-за того, что сматывался от очередной спасенной принцессы, хотя с 4-й тоже как-то нехорошо получилось. После первых 3 раз меня это так достало, что когда наткнулся на очередную картину, принцесса в беде вылетела из кустов, отметелил до состояния отбивной сопровождающих принцессы, ее саму связал и сдал на руки охреневшим вооруженным топорами и вилами бородатым мужикам бандитской наружности. Вот только по итогу мы имеем, что бандиты оказались не бандитами, а верными подданными, сопровождающие были подлыми мудаками и без сомнения пидорасами. То, что принцесса осталась непорочна, на это не мягко намекает, которые опоили принцессу и тем самым промыли ей мозги, так что очень хорошо, что связал ее, а то она из-за внушения могла сама себя убить. Вот и пришлось от благодарных верных подданных и принцессы, которая, видать, не отошла от промывания мозгов, как еще объяснить то, что ей в голову стукнуло то, что я ее судьба и надо вот прямо сейчас под венец прятаться по дуплам. И вот сейчас опять наблюдаю, как толпа бородатых мужиков бандитской наружности окружила на полянке парочку девиц принцессовской наружности. В общем, решил смириться с судьбой, лучше уж один раз прогнать все по канонам мира, и может тогда вся эта хрень вокруг перестанет твориться и смогу немного наслаждаться тишиной и покоем. Вылез из кустов, все как полагается, поинтересовался, нужна ли помощь, а то мало ли, вдруг не нужна и можно спокойно своей дорогой идти и никто тебя в спасении принцессы не обвинит. Мужики, помощь не нужна? Не, ну мало ли, вдруг это эти 2 девки с модельной внешностью решили избить и изнасиловать 20 накачанных бородатых мужиков бандитской наружности. После случая с последней принцессой уверенности в том, что все так однозначно нет. 00, чё, да ты вообще охренел, ублюдок, какие невоспитанные принцессы пошли? Или это сопровождающие принцессы? Ну, судя по тому, что у этой грубиянки есть меч, правда, толку от него нет, ни на одном из мужиков даже царапины не наблюдается, а у второй ничего похожего на оружие нет, разве что у нее не буфера 4-го размера, а некое скрытое оружие массового поражения там припрятано, то стоит сделать вывод о принадлежности этой особы к охране принцессы. Или нет, тут бандиты отмерли, и один, переглянувшись со своими товарищами, и получив от них утвердительные кивки, решил от моей помощи отказаться. Мы сами справимся. А, ну ладно, тогда я, пожалуй, пойду. И направился через поляну. Ну а чё, помощь предложил? Предложил. От неё отказались? Отказались. Все. Моя совесть чиста, ведь сделал все, что мог. А помогать насильно на мне же синих лосин с красными труселями нет, ублюдок. Думаешь, можешь просто так свалить? Ага. Сопровождающая принцессы подавилась очередным оскорблением. КХМ. Тут вперед вышел, видимо, главарь бандитов. И как он до этого так умело прятался за спинами подчиненных. В нем же добрых 2,5 метра роста, а подчиненные едва до 1,90 метра доросли. Да и в плечах он их раза в 2 шире. Про топор под стать его габаритам и говорить нечего. Да, ему с такими навыками скрыто надо было в ассасины идти, а не в разбойники. К сожалению, мы не можем тебя отпустить, свидетели нам не нужны. Я, конечно, извиняюсь, но свидетели чего конкретно вам не нужны? Главарь задумался, ведь вопрос бы весьма дельным. Свидетели того, как мы будем убивать и насиловать принцессу клана Голубой Луны. Я, конечно, дико извиняюсь, но точно в этой последовательности. Главарь задумался еще сильнее, что-то прикинул у себя в голове. КХМ, да, ошибочка вышла, сначала будем насиловать, а уже после убивать. Остальные бандиты одобрительно закивали, сторонников некрофилии среди них явно не было. Ну так вы же еще не начали. А значит, я не свидетель того, как вы насилуете и убиваете, а потому могу уйти. Ублюдок, как ты смеешь спасать свою поганую шкуру, когда прекрасная принцесса великого клана Голубой Луны Луначан находится в таком положении? А ну немедленно сдох в попытках спасти ее жизнь. Это будет великая честь для такого ублюдка, как ты. КХМ. Пока одна ненормальная орала на весь лес, главарь разбойников успел подумать. Нет, все же мы не можем тебя отпустить, даже знание о наших планах делает тебя опасным свидетелем, которого надлежит устранить. Так что ничего личного, ты просто оказался не в то время, не в том месте. Надеюсь на твое понимание. О, конечно, конечно, я все понимаю, но и вы не обессудьте, но я буду защищаться. Конечно, конечно, мы все понимаем, права на самозащиту свято. Остальные бандиты дружно закивали в знак согласия. Тогда, тут все бандиты ощетинились оружием и повернулись ко мне. Стоп, от моего вопля даже телохранительница принцессы захлопнула рот и не высказала свою очередную пламенную речь. Почему вы решили перед свершением преступления устранять свидетеля этого преступления? Логичнее будет сначала совершить преступление, а после этого устранять свидетеля. Атаман, в его словах есть смысл. К разговору подключился еще один бугай, правда поменьше главаря, и опять же непонятно, где эта туша до этого пряталась. Нет, сначала убьем свидетеля. Главарь все же решил настоять на своем. А можно хотя бы причину узнать? Если она, конечно, есть, есть. Я стесняюсь при посторонних. О, понятно, а как насчет этой? Указал на телохранительницу. Тоже убьем. А насиловать? Толпа бандитов окинула придирчивым взглядом телохранительницу. Не, мы мешок с собой не прихватили, а без него в таком случае просто никак. Да вы в край охренели, ублюдки. Тут у телохранительницы чего-то перемкнуло в черепушке, и она впала в режим берсерка. А-а-а, помогите. Моя рука нет, моя нога. Нет, моя жопа. Да, 0-0. Пока творилось непотребство, отошел в сторонку. Сюда же быстро свинтила принцесса, у которой, оказывается, имеется инстинкт самосохранения. Благородный господин, не согласитесь ли вы стать моим телохранителем? Принцесса чуть ли не со слезами на глазах, соединив руки в молитвенном жесте, уставилась на меня. Так у вас же есть телохранительница. Перевел внимание на означенную телохранительницу. Нет, не ид, пощады, сдохни, муха-ха-ха, аста девушка, конечно, хорошая и верная, но иногда мне кажется, что рядом с ней моя невинность в большей опасности, чем в компании нескольких дюжин горных бандитов. Ты, сдохни, ублюдок, означенная аста уже прикончила всех бандитов с особой жестокостью и элементами садомаза, и сейчас на полной скорости неслась на меня, с занесенным мечом, сверкая безумием в глазах и испуская нехилую жажду крови. Аста, нет, а. Последнее восклицание у принцессы возникло из-за того, что взял ее за талию и поставил между собой и уже совершивший прыжок телохранительницей. Ну а че, она же хочет предотвратить мое убиение, хочет. Так вот и поставим ее на нужное место, а то в сторонке голосить, конечно, эффектно, но неэффективно. Кха. Принцесса харкнула кровью после того, как меч телохранительницы распорол ее от плеча до паха. ХМ, походу, эта аста не так и ценила свою госпожу, раз не смогла вовремя остановиться. Вот не зря ее принцесса подозревала и просила меня о помощи. Аста оказалась подлой предательницей, что нанесла удар тогда, когда этого меньше всего от нее ожидала принцесса. Какая подлая девушка. принцесса. Нет, ублюдок, это ты виноват, умри. Вот что за люди такие, сама зарубила, а теперь на меня вину перевешивает. Эх, Сера, техника сработала без сучка и задоринки, моментально аннигилировал психопатку, полянку и оставила прогалину в лесу на несколько километров. ХМ, кажется, перестарался немного. Ладно, мужики, я за вас отомстил. Ну и за тебя, принцесса, как же там тебя звали? ХМ, а ведь эта невежда даже не представилась. Ну да ладно, главное, за всех отомстил. Все отомщены и все довольны, а значит, можно тихо и мирно идти дальше. Глава 07, Аватара 13. После случая с мама за будущими одноклассниками следить перестал, ну разве что иногда мимо места обитания Изуку прогуливался, чтобы посмотреть, не изменилась ли ситуация. А то если нет отклонения от канона, это не значит, что все будет по канону, возможен попаданец. Вообще проверка на наличие конкурентов была основной причиной, по которой мелькал перед будущими одноклассниками. А все потому, что попаданцы весьма агрессивный вид, не терпящий конкурентов на своей территории. И это я не только по себе и основе сужу. Основе попаданцы встречались, и если принимали за себе подобного, то сразу старались избавиться от конкурента. И если тут будет попаданец, да еще и знакомый с каноном и вообще анимешник, который сразу просечит в моем стиле техники из One Piece, то точно будет вставлять палки в колеса. Хотя попаданец может быть и не среди будущих одноклассников, а среди состава второго класса, или других классов, все же в академии обучают еще очень много народу, тех же техников там раза в три больше, чем героев. Выявить такого попаданца будет проще простого. Надо просто приглядывать за Изуку в день, когда он встретит грязевого монстра. Если за ним будет кто-то из-за угла следить и попробует огреть дубиной по башке и вместо него забраться в тоннель, а после как банный лист прицепиться к всемогущему, значит, это наш клиент. Ведь это самый простой способ стать главным героем и имбой в этом мире, и ни один попаданец такого не упустит. Ну кроме меня, но у меня есть альтернатива, и гордость, совмещенная с желанием проверить свои силы, а так бы тоже воспользовался этой возможностью. Тем не менее, меня жутко бесило то, что из двух битв с более-менее серьезными противниками, обе были сыграны в ничью, хотя нет, последняя скорее будет поражением или нет, да, по очкам я выиграл, но так как отступил, будем считать все за ничью. Вообще было жутко обидно, что даже мускула, которого уделал Изуку, пусть и переломал себе все, что можно, мне уделать не удалось, а потому надо было все же рискнуть и начать более активно принимать настойки, ну или попробовать достать чего-то более ядреное из ингредиентов. ХМа ведь не помешает сварганить какую-нибудь отраву, которой буду смазывать оружие. Вот только для этого нужны деньги, много денег, а их нет. А если их нет, их надо достать, так что увеличим количество выходов в город, чтобы найти больше спонсоров. Конечно же, активный поиск спонсоров не мог не привлечь внимание героев, у которых я отжимал хлеб. Как бы проклятие коллективное не словить такими темпами, а то уж больно громко и экспрессивно мне желали всего хорошего. Вот только чего они бесятся. Конечно, спасал жертв ограбления и нападений разного рода гопников, попутно обчищая их карманы, но ведь никогда не влезал в спасение, осуществляемое героями. И тут не профессиональная солидарность, а простой расчет. Если жертва не в том состоянии, чтобы увидеть мои не слишком честные манипуляции, то вот герой, да еще неровно дышащий к моей персоне, точно заметит, и тогда меня стопроцентно запишут в преступники. Хотя уже записали, но у народа в этом есть большие сомнения. Кстати, да, у меня даже собственный фан-клуб есть, и сайт, который какой-то слишком активный спасенный организовал. Геройская имичка, конечно, у меня отстойная, но хрен с ним, главное, репа весьма хорошая, и портить ее нельзя, так как в академии точно просекут про мои детские выходки в роли серого пятна. И если репа не испортится, то просто закроют на них глаза, а вот если испортится, то в лучшем случае попрут, а в худшем попробуют посадить в кутузку. А кутузки здесь серьезные, основу, понятное дело, не удержали бы, хотя и напрячься бы заставили, немного, самую малость, и то из вредности, то меня же там без проблем запрут до пришествия в мир основы, или пока срок не выйдет. Мне в принципе на их зубной скрежет было плевать, так как ничего больше они сделать не могли. Хотя нет, они еще матерились и кричали остановиться вдогонку. Вот же странные люди. Вот какой дурак остановиться, когда его догоняют и кричат остановиться. Да и слишком далеко не бегал, Эти герои были крайне невнимательными и совершенно не умели организовывать преследование и поиск. Чтобы оторваться от большинства из них, хватало пропасти с поля зрения на время, достаточное для того, чтобы вывернуть наизнанку толстовку и стянуть маску с очками, и все меня теряли. Мало того, теряли в пустом переулке. Да, а уровне интеллекта того героя только анекдоты слагать. Заскочил в переулок преследуемый им преступник, он буквально через пару секунд влетел следом, а там парень в толстовке не серого цвета, а ядовито-оранжевого, один на весь переулок. Возникли ли у него подозрения? Не. Он подошел и, представившись, поинтересовался, не пробегал ли тут злодей в сером. Вот как не помочь такому наблюдательному человеку, и не сказать, он побежал туда. У меня после этого даже мысли насчет геройского костюма появились, ядовито-оранжевая толстовка, и придуманный ими стрёмный ник «Серое пятно». Интересно, многие поймут и осознают, что маячившая фигура в оранжевой толстовке, когда они каждый теряли преследуемого преступника, и есть тот самый преступник, который стоял рядом с ними, как ни в чем не бывало, а иногда еще и советы давал, куда дальше бежать, лезть или ползти. Ага, парочку отправил в канализацию прогуляться. Вот только очередное потрошение карманов благодарных спонсоров закончилось не так, как обычно. Вместо заикающейся спасенной или спасенного, я за равенство полов, точнее, мне пофиг, кого спонсоры зажили, и кто будет свидетелем того, что я спасал, а не занимался разбоем. Выражающий мне благодарность за спасение, с крыши на меня спикировала девушка в костюме кролика. Ну, так казалось на первый взгляд, а вот при более детальном рассмотрении, когда уворачивался от удара ногой, который оставил неслабую такую вмятину в асфальте, понял, что это просто кролик-мутант в закрытом купальнике, и все это вместе похоже на костюм девочки-кролика. И, к сожалению, о этой особе был наслышан. Героиня-кролик Мирука, номер 5 в рейтинге. В плане свалить по-тихому она самый неудобный для меня противник, так как обладает сверхслухом, да и, думаю, другие чувства у нее более развиты. А вот в остальном, уворачиваясь от очередной связки ударов, что примечательно, весьма грамотных и техничных, она самый удобный для меня противник. А если еще вернее, я для нее самый неудобный и даже обидный противник. После пары экспериментов это стало ясно как божий день. Во-первых, у нее есть боевой стиль, а не тупо размахивание ногами и руками в надежде попасть по противнику, полагаясь на то, что она быстрее и сильнее противника. Наличие техники позволило мне ее даже проще читать и, соответственно, еще лучше реагировать на атаки. Во-вторых, у нее очень хорошо выражены звериные инстинкты. Так что стоило выдать волну яки, она отлетела от меня как ошпаренная. Ну да, ее инстинкты в этот момент просто завопили о смертельной опасности. После же она на обманки, подкрепленные яки, реагировала как на настоящую угрозу, а вот на реальные удары, которые не подкреплялись, яки пропускала. Понятное дело, такую тактику не держал постоянно, так как и дурак после трех раз додумается до того, что на угрозу реагировать не стоит, а вот на вроде как уловку лучше среагировать как на угрозу. Ей же хватило всего одной серии с чередованием обманка-угроза, угроза-обманка, чтобы понять, что да как, и уже не пропустить следующий удар. Но вот дальше схема поменялась, и после поменялась еще и еще. Но стоит отдать девушке должное, она не только на причуду полагается, пусть та и дала ей повышенную силу, скорость и ловкость, но девушка сама все это развивала упорным трудом. А вот ее боевой стиль отдаленно напоминал таковой Юли. Вот только сам ли Мирука уделал бы еще в бытность Генином, и не снимая утяжелителей, и дело тут не в чакре. Мирука самоучка, видно было, что она свой стиль создавала сама, нахватавшись приемов из других стилей, а после подгоняла под себя. В Лижигай забивал стиль, который совершенствовали в боях насмерть несколько поколений профессиональных убийц. Но тем не менее она в плане техники на несколько порядков выше всех, кого встречал до этого, и на еще столько же порядков двинуть и на голову. Вот любой нормальный человек, получив по голове и осознав, что противник тебя на голову превосходит, постарался бы отступить, а это с улыбкой до своих кроличьих ушей кидается на меня. Хотя, может, зря я ей после того, как начал читать ее движения как открытую книгу при уворотах, или когда у нее появлялись дыры в защите, отпускал шлепок по заднице. Попка у нее, кстати, шикарная. Ну и за хвостик точно не стоило дергать, по основе знаю, все обладатели хвостов к подобному относятся негативно, или воспринимают как заигрывание, или как домогательство. То есть своим можно дергать и гладить, а вот если кто левый на хвост позарится, можно и руки оторвать или башку. Что, собственно, Мирука пыталась проделать со мной, сверкая счастливо-маниакальной улыбкой. Вот только наши танцы собрали толпу зевак, которые очень рьяно болели за кролика и желали мне самой страшной и мучительной смерти. И ладно бы только зевак, но это привлекло еще и одного из самых неудобных для меня героев – сокола. Этот негордый птиц, так как без пинка летает, помимо весьма проблемной способности и возможности преследовать меня по воздуху, обладал еще и не птичьими мозгами, при птичьем зрении, что было вообще паршиво при попытке скрыться. Потому пришлось закругляться. Вместо очередного шлепка по упругой попке Мирука прилетела по затылку, да еще с использованием техники, так что этот удар ее полностью выключил. А вот после подхватил оседающее тело и швырнул в сокола, даже особо не целясь. Ведь вся прелесть использования красивой девушки в качестве снаряда в том, что даже если промахиваешься, цель сама кидается под удар. Нет, есть конечно исключения, но вот сокол в них не входил. Да и у меня глаз наметанный навык метания прокачан, так что страйк, или такое будет по-другому называться. Ладно, подумаю над этим потом, а сейчас валим, пока еще кто не прилетел. Сидя в кресле в своем кабинете Рюка Тацума, также известная, как герой-дракон, Рюкию наблюдала за мечущейся по комнате Румиуса Геймой, более известной, как героиня-кролик, Мирука. Рюка прекрасно понимала причины подобного слишком возбужденного состояния своей не то чтобы подруги, скорее хороший знакомый. Подлец, найду, и он ответит за то, что сделал. Мирука просто кипела от злости и предвкушения. Руми, я конечно понимаю твои чувства, сама бы злилась, если бы меня прилюдно отшлепали по попке. Рюка не смогла удержаться и не подколоть свою знакомую, которая своими претензиями в слабости и трусости героев, что объединяются в группы, попортила всем много нервов. Ха, с чего мне из-за этого злиться? Мирука с непониманием смотрела Рюка. Кха-кха, Рюка подавилась соком. Ты это сейчас серьезно? Но посмотрев на лицо Руми продолжила. Нет, не отвечай, я поняла. Но из-за чего ты тогда бесишься? Да еще у меня в агентстве мысленно добавила Рюка. Как это из-за чего? Руми была возмущена и негодовала от того, что такая простая истина не видна Рюка. Этот подлец поиграл со мной, бросил и сбежал. Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф. Кха-кха-кха. Рюка, выплюнув сок и откашлившись, уставилась на Руми. Ты хоть понимаешь, насколько двусмысленно прозвучали твои слова? Ха, что тут двусмысленного? Все предельно четко и ясно. Я только разогрелась и вошла во вкус. И тут бац и все. А ведь только подумала, что нашла кого-то стоящего. Тебе стоит получше подбирать выражения, а то кажется, будто ты себе парня нашла, и у вас была любовная ссора. О, отличная идея. Так всегда будет повод дать по морде. Эх, у Рюка вырвался тяжелый вздох. Мне кажется, ты как-то не так представляешь себе отношения или просто надо мной издеваешься. Рюка внимательно посмотрела на Руми. Но это не так важно, скажи, чем сокол перед тобой провинился, что ты так с ним поступила. Ха, этот пернатый все испортил. На кой он меня ловил? Боль от падения точно бы привела меня в сознание, и можно было бы продолжить веселье. И почему я не аиш? Ну хоть частично, на ту самую часть, что позволяет жить одному без предков и чтобы никого подобное положение не волновало. Хотя да, я же в школу не хожу, так что я аишем быть не могу. Да и обязательной подруги детства Цундури у меня нет. Стоп, у Узуку ведь тоже подруги детства нет. У него друг. Да ну нах. КХМ в общем при попытке подать заявление на поступление в самую-пресамую героическую академию возникли проблемы. Народ сразу поинтересовался, по какой причине не посещал учебные заведения. Тут смог отбрехаться, свалив на семейные обстоятельства, типа дедушка у меня старенький, больной, а живем далеко и уединенно. Вот только возник вопрос, а где сейчас дедушка? Вот пришлось уже давить слезу и говорить, что он только-только, месяцок как приставился. Нет, тела нет, дед завещал себя кремировать на погребальном костре, а прах развеять над морем. Народ посочувствовал, секунд пять, примерно столько им надо было для произнесения ритуальной фразы «примите наши соболезнования и поклона», а после на меня навалили претензии и предъявы, и грозились сдать в приют. Пришлось быстро созваниваться со Суми и просить помощи. А Суми не подвела, и быстро оформила надо мной опеку, а самое главное не лезла в мои дела после того, как посмотрела, что живу вполне себе нормально и вообще отличаюсь умом и сообразительностью и сам не пропаду. Да, вот уж золотой человек. И ведь не устранилась после, помогла поступить в школу и там уже договорилась о сдаче экзаменов за все годы. Типа если сдашь все норм, а нет, будешь, как последний даун с малолетками за партой сидеть и наверстывать. Проблемы, а точнее траты времени, у меня были только с историей и литературой. Нет, местная физика и химия тоже были далеки от нормальных, хотя они от мира к миру немного меняются, а местами вообще полный пиздец творится. Но если к этим приспособился и просто для себя выучил и разобрался, то вот историей особо не интересовался, а из литературы только мангу читал. Она, кстати, от мира к миру также отличается, и иногда можно найти знакомые по прошлым мирам образцы с совершенно другим сюжетом или его сильными отличиями. И ведь где-то эти миры существуют. Основа ведь как-то попадал в хентай-версию мира Наруто, так что в мультивселенной можно вляпаться во все, что только может прийти в самую больную голову, и даже больше. Вот за всеми этими делами и решениями проблем благополучно прозевал раздачу халявной богатырской силушки. Узнал о своем косяке из новостей, где уделили минутку нападению грязевого монстра на школьника, и то, как отважно этот школьник сопротивлялся. Также упомянули о идиоте, из-за которого чуть все старания героев по спасению заложника не пали прахом. Ну и конечно же особое внимание уделили всемогущему, который только появился и сразу все стало хорошо. После этого пришлось оторвать от зубрежки и сгонять заценить Изуку, а то мало ли, попаданцы они такие, могут и перед самым началом канона заселиться, так сказать, на все готовенькое. Наблюдение за Изуку не выявило попаданца. Нет, он качался так, что жопу рвал, что было не сплошным идиотизмом, только если у тебя есть зелье исцеления или регенерация, ну или целитель под боком. Но Изуку же самый умный, так что он и со всемогущим на свалке качался, и дома качался, и даже в школе качался. Что примечательно, Бакуго его не трогал. Не заметить то, что Мидори одной рукой пишет, а другой ручной тренажер мучает, было просто нереально. Если бы учителю на Мидорию не было похрен, он бы обязательно сделал ему замечание, но тот шума не создавал, вроде как записывал, и другим не мешал, а значит пофиг. Хотя одноклассники потихоньку с Изуку ржали, уж больно со стороны его тренировка стрёмно смотрелась. Ну да, рука под партой, и ритмично напрягается, у самого морда красная, дыхание немного учащенное, в общем тот еще вид со стороны. Пара ребят даже засняла этот процесс под правильным углом, чтобы не было видно тренажера. И пошло бы это видео гулять по сети после фестиваля, если Бакугу видео не удалил, когда те ему эту хохму показали. Хорошо, что успел незаметно вытащить телефон, скинуть себе видео и вернуть его на место, а то Бакугу удалил видео вместе с телефоном, да еще и по мордасам отвесил. И ведь не подкопаешься к нему в плане защиты чести Мидории. У него полыхнуло от того, что ему вместо голых баб такое показывают, пидорасы. Но после этого народ решил, что лучше не замечать Мидорию, а то мало ли, вдруг опять Бакуго переклинит. Сам же Изуку временами начинал бормотать себе под нос, и как по мне, это бормотание вполне могло сойти за причуду. ХМ интересно, а тут принято устраивать кафешки и дома с привидениями на школьный фестиваль? Если да, то посадить Изуку в ящик в доме с привидениями и пусть бубнит. Эффект будет убойным. Пока Изуку таскал круглое и катал квадратное, и вообще занимался легкой разминкой, я страдал, грызя гранит науки. Препода, что принимал у меня экзамен литературы, очень, ну вот просто очень, хотелось прибыть с особой жестокостью и цинизмом. Эта падла до меня докопалась не по-детски. Вот ради ему достойная хокку и все тут, и вроде все четко по правилам, гори они черным пламенем, составлял, но эта падла орала, никуда не годится. В этом нет души, и ставила неуд. И пока эта падла не отравилась грибочками, вот спутали в ресторанчике и вместо мацу так и положили похожий по виду, но не по содержанию, грибок. Ага, эта падла после взятки, которую по всем правилам преподнес, как безвозмездную помощь т.д. и т.п., короче, все как полагается, вот только эта скотина сделала вид, что типа не поняла тонкого намека и опять меня завалила, решила отпраздновать и шикануть. Вот стоило ему копыта откинуть, как следующий без всяких проблем поставил мне отлично, даже особо не спрашивая, а только мельком глянув на табель по другим предметам и задав всего 3 вопроса по разным темам. И вот настал день Ха, день сдачи экзаменов в UA. И все бы ничего, если бы Асуми не тряслась надо мной, как наседка над своим цыпленком. У нее свои спиногрызы есть, над ними пусть трясется. Хотя мелкие у нее прикольные, внешне пошли в мамку, а вот с причудами тоже беда. Но они теперь очень похожи на самых настоящих кицуны. У их папки был хвост, небольшой, и честно говоря плохо индицировался, да и он его предпочитал из штанов не доставать. Но вот мелким передались и уши, и хвост, и хвосты точно были лиси. Я же по глупости научил их глазкам кота из Шрека, и мелкие паразитки освоили технику на уровне гранд-мастера. Им это даже как причуду записали, ага, в раздел «Мощное ментальное воздействие на разум». На меня, конечно же, не действует, а катаю их на своем горбу чисто из личной инициативы и из благодарности за помощь Асуми. Именно так, незаметно портить жизнь Мидори и начал еще до входа в здание. Этот идиот реально запутался в собственных ногах, и с выражением клинического идиотизма на морде падал этой самой мордой в асфальт. Вот как таким можно быть? Да у любого нормального человека сработает рефлекс, и он выставит перед собой руки или хоть попытается. Этот же падал столбиком, не предпринимая вообще никаких действий, а это, знаете ли, как-то ненормально. Порча жизни же заключалась в том, что схватил его за шкирку и не дал упасть за секунду до того, как ему собиралась помощь Урарака. Осторожнее, и выдал самую добрую и располагающую улыбку, чем-то похожую на ту улыбу, что давит всемогущий. А, да-да, спасибо вам огромное. Изуку чуть ли не пополам согнулся, отвешивая поклон. Да уж, конкретно его плющит, как бы сердечко не остановилось. «Ни за что», — отмахнулся от Мидори и кивнул Урараке, которая меня, кажется, вспомнила меня, показывая, что заметил ее попытку помочь, и оценил. Девочка от моего одобряющего кивка чего-то смутилась. «А ну да, она же считает, что не особо-то достойно быть героем, так как пошла в герои, чтобы денег заработать. Эх, знала бы она, что 90% героев в герои идут за этим же, так не мучилась угрызениями совести. В этом мире геройство — это уже давно бизнес, в котором крутятся просто огромные бабки». Дальше же Урарака, видимо, из любопытства, и совершенно забыв про Мидорию, пошла следом за мной в аудиторию. Мидория же так и остался стоять столбом. Может, осознал, что его первый опыт, ну в смысле то, что с ним заговорит представительница противоположного пола, да еще не матом, или завуалированно поливая отборными помоями, накрылся медным тазом, и теперь пребывает в ступоре, как бы он так на экзамен не опоздал. Хотя вот будет тогда умора. Аудитория для проведения экзамена внушала, я бы сказал, излишне внушала. Походу проблем с финансированием у них нет, и даже есть его избыток. Что же касается экзаменатора, так он все обставил тут как в реальном концертном зале. Особенно мне понравилась тема с поочередным включением освещения, для этого точно надо было заморочиться. Для всех слушателей нашей волны добро пожаловать на мой концерт. Скажем вместе «Хей, хей». Ко мне повернулся весь зал, но особенно выделялись два взгляда. Одни принадлежал Бакуго, а второй Очкарику, который просто-таки пылал негодованием и праведным гневом, и уже собирался мне высказать все, что он обо мне дует, как наш экзаменатор продолжил. «Хей, чувак, ты принят, остальные свободны». «Чё?» На этот раз он смог получить очень бурную реакцию от зала, а не мертвую тишину, как в каноне, и, судя по всему, был этим жутко доволен. Ладно, шутки в сторону. Он специально посмотрел на меня, видимо, чтобы убедиться, не обиделся ли я за такую шутку, но увидев мою улыбу и поднятый вверх большой палец, обрадовался еще больше. Ну да, его шутку оценили по достоинству, и появился человек, который его понимает, а то все здесь такие серьезные и скучные, что хоть вешайся. Тогда я быстренько представлю вам краткое содержание данного экзамена. Вы готовы? Да, да. Поддержал в очередной раз истового Мика, а то не аудитория, а некрополь какой-то. Хотя нет, там пооживленнее бы на человеческую речь реагировали бы. Да, так держать, чувак. Далее последовало объяснение правил проведения экзамена, который мне казался до ужаса тупым. Такое ощущение, что по их мнению герой только и должен что уметь Халк крушить. Насчет же зоны проведения экзамена вышла накладочка. Насколько помню, Изуку будет в секторе В, а Бакугу В. Меня же закинуло в сектор Д. Да, походу, чтобы сорвать спасение Урараки, мне надо будет перебраться в другой сектор, а за такое могут и не взять. С одной стороны рискованно, но вот с другой, нам ничего не надо, лишь бы у соседей ничего не было. Так что, чтобы попортить жизнь Изуку, можно и рискнуть. На крайний случай попробую пересдать экзамен и поступить на другой факультет, а после перевестись на героический факультет, ну или бучу поднять, упирая на то, что я как настоящий герой действовал, спасал девочку, а они за это меня в герои не принимают. И пусть только попробуют возразить, у меня на каждый их аргумент найдется десяток заготовленных фраз и обвинений. Я этой крысе могу и расизм приписать, ведь получается, что это животное устраивает опасные испытания для человеческих детей, да еще и пропагандирует то, что помощь наказуема, Вот какие после такого обучения получатся герои. Пока планировал, как буду топить в отборном ГУА на крысу директора, экзаменатор закончил, и у одного неугомонного очкарика справедливость, праведное негодование или еще чего заиграло вместе, куда не светит солнце, то-то он так резво с места подскочил, прямо на реактивной тяге от пригоревшего пукана. Можно задать вопрос, окей, Мик лениво дал отмашку, явно не ожидая, что этот излишне правильный скажет что-нибудь интересное, вместо какой-нибудь банальности. На распечатках изображены 4 вида злодеев, если это ошибка, бла-бла-бла, что там за бред нес очкарик, не слушал, как по мне это был очередной тест на внимательность и сообразительность, и по этот тип злодеев специально не собирались говорить, а после посмотреть сколько народу додумается до того, что атаковать гигантов бессмысленно, так как если их не обозначили как цели с очками, то и выдавать их за их уничтожение не будут. Кроме того, ты, очкарик обвинительно ткнул пальцем в меня, он набирал побольше воздуха, чтобы разразиться возмущенной триадой, но я его перебил, тыкать пальцем некультурно, если же хочешь обратиться к незнакомому человеку, то не мешало бы самому для начала представиться. Очкарика мое высказывание сбило с толку, но он быстро вернул себе уверенность в себе и продолжил. Ида Тенья, очкарик отвесил легкий поклон, Симидзуриу, ответил аналогичным поклоном, и отвернулся от очкарика, смотря на экзаменатора. Ты, Ида, успокаиваться не стал и решил продолжить с того места, на котором остановился. Своими выкриками мешал всем, но не дождавшись от меня вообще никакой реакции, Ида вспомнил об еще одном источнике шума. Если мои выкрики были в тему, то вот стабильный и несмолкаемый ни на секунду бубнеж Изуку реально отвлекал и раздражал. И ты, с кудрявой башкой, КХМ. Тут Ида уловил мой насмешливый взгляд. Ида Тенья. Представился он уже Изуку. М. Мидория Изуку, а очень приятно. Все это время ты что-то бубнил. Отвлекает. Не думайте, что вышли на прогулку, а то сразу же вылетите. Говоря это, он переводил свой суровый взгляд с меня на Изуку и обратно, чтоб мы, значит, прониклись и устыдились. Простите. И если от Изуку он добился реакции, то вот я продолжил его игнорировать. А сидящая через ряд от Идемина, рядом с которой обнаружился Киришима, которого я сразу и не признал, так как его шевелюра была не красной, а блондинистой, ага, как у меня, бляя. По-моему, его выкрики и замечания отвлекают еще больше. Поделился Мина своим мнением с Киришимой громким шепотом, ну и мне весело помахать не забыла. Ида уже повернулся к ней, видать, ей чего-то высказать собирался, но Мика все это уже достало, все же это его концерт, а тут всякие левые очкарики начинают выступать. Хорошо, хорошо, экзаменуемый 7111. Благодарю за замечание. Кавычки в его «благодарю» смогли услышать абсолютно все. Четвертый тип злодеев не будет стоить ничего. Дальше опять пошло объяснение, которое было почти такой же длинной, что и прошлое, и просто не могло быть случайно забыто, так что в том, что о гигантах говорить не собирались, но пришлось из-за еды, было ясно как божий день. Советую вам их избегать. Закончил свою речь Мик. Спасибо вам огромное. Простите, что перебил. Ида таки проявил вежливость. Вот только после моего напоминания о его бескультурности, все его попытки быть вежливым и культурным смотрелись не очень. На этом все. А теперь сделаю вам небольшой подарок. Наш школьный девиз. Один герой, Наполеон Бонапарт, сказал. Истинный герой тот, кто преодолевает любые невзгоды. Вперед. Плюс ультра, и приятных всем страданий, а у этого типа есть чувство юмора. Еще бы голос сделал более зловещим, и добавил жуткий маниакальный смех в конце, и вообще идеально бы получилось. Надо будет потом пару советов дать. Академия Юи реально здоровая, они у себя в качестве полигона средних размеров город построили, и как пирог поделили на секции, и эти секции были достаточно большими, чтобы за отведенное время экзаменуемые не смогли добраться из одной секции в другую. Конечно, если не поставят себе такой задачи, и не будут обладать скоростными причудами или еще какими, позволяющими быстро перемещаться в пространстве. Стоило воротам секции открыться, как стартанул с использованием Сору и Гиппа. Оказавшись на высоте, быстро вычислил места концентрации роботов и с воздуха начал обстрел Ранкяку. Роботы на мои атаки реагировать особо не успевали, а вот ломались просто на ура, хотя, думаю, их специально не слишком прочными делали. В результате секунд за 40 набрал 70 очков. Так, думаю, этого хватит, чтобы быть в первой десятке, но не на первом месте, и теперь можно будет заняться созданием себе алиби, спасением других экзаменуемых, и не выборочно. Да-да, буду спасать не только кавайных тянок, хотя тут пришли такие тянки, что сами кого хочешь спасут, предварительно доведя до состояния, когда спасение будет нужно. Как по мне, у Рарыки то и помощь особо не нужна была. Во-первых, она бы через секунду отдышалась бы, обнулила вес обломков и после обнулила бы свой вес и спокойно удрала. Во-вторых, не настолько же тут больные люди, чтобы допускать смертельных случаев на экзамене. У роботов наверняка стоит программа, которая не даст ему причинить ей травм, несовместимых с жизнью, а совместимые после подлечит. Также одним глазком наблюдал за обстановкой в секторе В, где тусуется Мидория, а точнее страдает херней. Вот что ему мешает бегать и отпускать щелбаны железякам, хотя нет, у него же не было возможности проверить свою силу, что как по мне выставляет всемогущего как безответственного наставника. Вот что стоило рассчитать их курс тренировок так, чтобы осталось пара дней на то, чтобы протестировать полученные способности и привыкнуть к ним. Нет, мы выдадим оружие, с которым человек совершенно не знаком, да еще и запакуем, чтобы не видел, чего там такое, и кинем в бой. Поставить всемогущего инструктором по метанию гранаты, у него половина будет выдергивать и бросать чеку вместо гранаты, а вторая после броска гранаты будет стоять столбом и, приставив ладонь козырьком, наблюдать за результатом. В моем секторе кандидатов на спасение тоже хватало, среди них даже пара тянок была, не то чтобы ситуации были прям вот опасные, точнее они таковыми и не были одновременно, только казались опасными. Программа в роботах была написана явно профессионалом своего дела, роботы били больно, но аккуратно. Так что пару тянок, которых вообще не помнил, по сериалу спас, точнее вытащил из-под удара робота, при этом не стал забирать их очки, а после обратил внимание на еще одного интересного персонажа, Шинса Хитоши. Парень сейчас активно отмахивался погнутой трубой от робота. Вот из-за таких, как он, считаю такой экзамен крайне дебильным. У Шинса просто огромный потенциал как героя. Особенно он будет крут в ситуациях с заложниками. Просто подойдет и спросит у преступника, какие у него требования, и все ситуации разрешена без жертв и разрушений. Мне же лично его воля и стремление очень сильно импонировали. Думаю, ни одному мне понятно то, что даже станет он героем, на вершине рейтингов ему не бывать. С его причудой излишняя известность будет только помехой. Ну и конечно, предубеждения сыграют роль, люди всегда останутся людьми, и в большинстве своем будут опасаться обладателя такой силы. Так что познакомиться с ним сейчас и подбодрить добрым словом будет не лишним. Приземлившись на робота, спас Шинса от тесного знакомства с лапой робота, за которого давали 2 очка. «Спасибо». Шинса поблагодарил немного заторможенно, наверное, не ожидал от меня подобного, считая слишком самоуверенным или не слишком серьезно ко всему этому относящемуся мажором. «Ни за что», и окинув его взглядом, продолжил. «Похоже, твоя причуда не слишком подходит для боя с роботами». «Да, я могу контролировать разум тех, кто мне ответит». «Ясно», и отвернулся, явно не ожидая услышать ответ на свой вопрос. «ХМ, понятно, а ты крут». Шинса даже замер на пару секунд, и обернувшись, уставившись на меня с удивлением. Походу реально не ожидал, что я ему отвечу после того, как он рассказал о своей причуде. Ведь по факту он мог перед тем, как нас сюда запустили, поговорить с участниками и стать единственным, кто пройдет за ворота и получит очки. Это бы сильно подняло его шансы оказаться в списке тех, кто прошел, да и обратить на себя внимание преподавательского состава. Там все же не полные идиоты сидят и могут понять потенциал его причуды и то, что ему самое место на факультете героев, а не на общем. Ведь взять ту же полночь, ее тоже бесполезно против роботов выставлять, она им ничего сделать не сможет, но вот с бандитами справится на ура. Шинса еще пару секунд пораженно молчал, но после взял себя в руки и тяжело вздохнул. «Не такая уж и крутая у меня причуда, от нее проблем больше, чем пользы». «Да при чем тут твоя причуда?» Шинса опять уставился на меня с неверием и растерянностью. «Я говорю, что ты крут, не твоя причуда, а именно ты. Но я герой, ты герой. Я даже не поступил и, наверное, не поступлю. Того, что ты герой, это не меняет. Да откуда тебе знать? Почему ты так уверенно об этом говоришь? Моя причуда я. Ты здесь рвешь жилы вместо того, чтобы подчинить других и стать единственным, кто в нашем секторе наберет очки. Хочешь знать, что делает героя героем? И что же?» Шинса смотрел на меня, ожидая ответа. «Ответ на этот вопрос ты найдешь, спросив себя, почему ты здесь. Удачи, герой!» И пафосно свалил с помощью гиппоисору, оставив крайне задумчивого Шинса, который уже через 10 секунд начал с особым остервенением и какой-то маньячно-радостной улыбкой молотить роботов. «А вот и гигантов выпустили, а значит, пора мне заметить принцессу в беде и вовремя ей помочь». Глава 08. Аватара 66. Выбросила всех нас в довольно просторном зале округлой формы с точной копией того самого круга на полу, только в стационарном виде. Все символы и линии были вырезаны в огромной монолитной мраморной плите и залиты серебром. Причем чувствовалось, что это только часть узора. Полный узор был трехмерным, плита на самом деле была кубом, и видел сейчас только одну из его граней. Про внутреннюю начинку можно было говорить только полагаясь на чутье. Сам же зал выглядел паршиво, точнее заброшено, на стенах пусть и были магические светильники, классические на основе кристалла, в который запихали заклинание светлячка и сделали контур подпитки от окружающего фона. Кстати, сам фон был средненьким, даже ниже среднего. При таком маги пусть и будут рождаться, но их будет мало относительно общего числа, и силой они блистать не будут. Хотя делать выводы рановато, всякие аномалии и прочую хрень, а также хрень неведомую, в моем лице или точнее морде, исключать не стоит. Также бросилось в глаза то, что встречающей делегации нет, точнее она в пути, топот ног по одному из четырех коридоров, что ведут в зал, с каждой секундой слышался все отчетливее. Но вот классической встречи в стиле «добро пожаловать» название «Мира Герой». У тебя, конечно, много вопросов, но мы на них, конечно, ничего внятного не ответим. Но ты это мужайся, тебе еще в одну харю повелителя демонов валить не было. Да и присмотревшись, обнаружил, что есть мелкие, не отразившиеся на работе круга, повреждения. Через дыру в потолке, которая сюда по трем целым лепесткам, должна была быть закрыта их собратом, была видна луна, а там еще одна, и еще какое-то небесное тело, судя по всему комета, которая уже вышла за пределы одной из лун. И чует моя печенка, все эти факторы связаны с тем, что произошло. Появившаяся толпа, а три человека это уже толпа, а у нас тут тогда две толпы, пять человеков и кот, подтвердила некоторые мои предположения. Оказалось, что ботан, буратин, фифа и шкафчики далеко не первые, кого сюда перенесло, и что самое интересное, не все были из того же города, страны и даже мира. Хотя земляков у моих попутчиков хватало, в толпе их аж два штуки образовалось. Третий был американец по национальности, но вот мир был другой. В остальном же дело обстояло так: находимся мы в храме-комплексе некой древней высокоразвитой магической цивилизации, которая, конечно же, склеила ласты, причем дружненько так, от какой-то жуткой магической чумы или чего-то такого. Хотя археологи из этих попаданцев те еще, но не суть, сей комплекс тут уже давно, и судя по фрескам с картинками, конечно же, был построен, чтобы притащить из других миров людей, у которых мог выработаться или иметься иммунитет к бушевавшей у них болячке. Но, видимо, успеха они не достигли, судя по заваленным под потолок, который, между прочим, был на высоте метров 10, костями залом в подвале. Дергали людей они много и часто, после чего заражали и ждали, сдохнут они или нет. Предположение о высокоразвитости будем считать ошибочным. Но не суть, это дело давно минувших столетий. Вот только эти гении не просто так комплекс тут построили, и крыша тут не просто так такая. Они завязали открытие порталов на небесные тела, точнее на комету и луны. Похожая фигня была в мире подручного бездарной Луизы, там тоже порталы в соседний мир открывались, когда луны вставали в определенную позицию. Тут же на комету завязали, которая тут, судя по всему, будет годик на небосклоне маячить, и периодически то одну, то другую луну подсвечивать, после чего может тут лет 500 или может даже больше не появляться, хотя могу со сроками ошибаться. Все же пробование костей и прочего на зуб не слишком точный способ определения возраста вещей. В идеале, если все лепестки на крыше открыть, то в период активности можно провести призыв раз 6. Но так как тут все произошло из-за аварии, то один призыв в день, в течение 3 дней, пока луна полная, после перерыв где-то недели полторы и также еще 4 дня призыва, но уже от полнолуния второй луны, а после еще и когда они обе полными будут одновременно, но это, как я понял по фрескам, раз в год бывает. Вообще у местных, видимо, был бзик на фреске. Пока новоприбывших вводили в курс дела, не обошлось без отвешивания оживительных пиздюлей, а то у фифы началась истерика, а после и буратину с ботаном, которые дружно кинулись на защиту, благо у шкафчиков антресоли оказались не пустыми, и они влезать не стали, и даже помогли, оттащить влюбленных идиотов и придержав их, пока не успокоится, я пробежался по комплексу. В принципе, большую часть узнал, как раз от встречающих, они тут уже все облазили и изучили. Повреждение рисунка, кстати, тоже их работа, вот только тот, кто повреждал, запекся до хрустящей корочки, а потому больше попыток сломать контур не было. Ломали же его под одной простой причине – жратвы мало. В комплексе имелось что-то типа оранжереи, где росли уже порядком разросшиеся и немного одичавшие деревья, на которых круглый год появлялись плоды, похожие на яблоки, только черного цвета. На вкус же этот плод был любым. Вот реально любым. Кусаешь и думаешь о яблоке, получаешь вкус яблока, думаешь о шашлыке и получаешь вкус шашлыка. Плюс ко всему, в этом плоде содержатся все необходимые человеку витамины и микроэлементы в самой лучшей форме и пропорциях. В общем, идеальное блюдо на любой вкус. Конечно, чтобы иметь ассортимент вкусов, надо до этого эти самые вкусы где-то попробовать, так что питаться только ими с рождения не стоит. Но вот как источник питания для закрытого исследовательского комплекса эти плоды были идеальны. Возвращаясь к проблеме нехватки провизии, комплекс был рассчитан на не слишком большое количество персонала, отдельная фреска с изображениями этого самого персонала прилагалась, всего-то 10 человек. Оранжерея же выдавала плодов в количестве, достаточном для комфортного существования сотни человек, запас был для подопытных. Сейчас же разросшиеся и немного одичавшие деревца выдавали плодов на то же комфортное существование, где-то 80 человек. Норма, кстати, была 3-4 плода на человека в день.